Пролог. Еще 10 лет назад отсюда до зоны было довольно далеко. Сегодня это граница. И никто не угадает, что здесь будет еще через десяток лет. Возможно, на месте вот этого углового столика кровосос позавтракает каким-нибудь нерасторопным горемыкой. Барная стойка будет увита побегами радиоактивного плюща, а за углом, где сейчас ватер-клозет, расположится смертельно опасная аномалия. Очень может быть. Потому что все эти годы зона только и делала, что расширялась, подминая под себя новые и новые территории и отдавая монстрам на откуп очищенные от людей площади. Осваивай, не хочу. Монстры обычно с удовольствием осваивали. Во всяком случае, ни пяди земли людям у зоны пока еще оттяпать не посчастливилось. И вряд ли когда-нибудь посчастливится. Не тот у зоны нрав, чтобы делиться. Она умеет только отбирать. Лучше всего зона умеет отбирать жизнь. Когда исподволь по крупинке год за годом бомбардируя удачливого сталкера неизбежными миллирентгенами. Но чаще разом, молниеносно. Был человек, нет человека. Только комок кровавленной плоти в центре воронки или обуганный клочок одежды около электры. Не так много находится людей, которые хитряются урвать у зоны что-либо ценное и уцелеть при этом. Но находятся и такие. Глава первая. Кекс вздохнул и потянулся к бокалу, и в два приема заглотил остатки пива. Зона понемногу отпускала. Последние трое суток он почти не спал, и команда его почти не спала. Разве что последней ночью, урывками, когда пришлось вынужденно таиться в сырой лощине между блокпостами, уже в буферной полосе, где еще не встречались аномалии и куда практически не забретали обитатели зоны, даже вездесущие собаки. Больше всего Кексу хотелось махнуть стакан водки и завалиться спать в ближайшем кубрике, как поступила его везучая команда. Он бы и сам так поступил, если бы ходил в зону, как пару лет назад, наобум. Но теперь он работал на Покатилова, а Покатилов расхлябанности не любит. Пришел – доложись. Хабар всех сдал еще на входе, вместе со снаряжением, но это полдела. Тоскливо поглядев на пустой бокал, Кекс подумал, может, еще один? Первый он выпил залпом, едва добравшись до стойки. Бармен знает свое дело, выставляет пойло, не спрашивая. Второй бокал Кекс утащил за любимый угловой столик, где и высадил, изо всех сил стараясь не спешить. И все-таки водка была бы уместнее, но Покатилов водку перед докладом не одобрял. И все не звал, сволочь. Сиди его, жди. Занят он, видите ли. В арочке слева от барной стойки едва заметно шевельнулась плотная бархатная занавесь. Древняя и помпезная, только что без позолоченных кистей. Зачем ее тут повесили, Кекс понятия не имел, знал только, что за ней заканчивается территория бара и начинается территория Покатиловского офиса. Ага, похоже, зовут, наконец-то. Кекс встал, тяжело бухая ботинками по истертому линолеуму, пересек полупустой зал и сунулся в арочку. Отвел занавес в сторону, пригнул голову и вошел в офис. «Привет!» – поздоровался Хама. Был он, как всегда, напудренный и прилизанный. «Вот купил?» «Нет, только пиво!» – пробурчал Кекс. «Больной я, что ли, водку?» – не доложившись. «Молодец!» – похвалил Хама. «Давай в позицию!» Кекс вздохнул и покорно повернулся к стене. Руки на стену, ноги на ширине плеч. Он не видел, но точно знал. За спиной Хамы из темноты коридора возникает высоченный охранник в костюме, водолазки в штиблетах с квадратными носками. Спасибо, что хоть без темных очков. На кой они в этом полумраке? Лопатообразные ладони сноровисто обшаривают Кекса на предмет препятного оружия. Но кто, спрашивается в здравом уме, попрется к Покатилову с оружием? Потом у тела водят детектором аномалий, датчиком радиоактивности и сканером, настроенным на металл. Еще бы рентгеном просветили для пущей важности. Хлопок по плечу. Пошли. Кекс повернулся. Рядом с Хамой никого уже не было. Охранник бесшумно канул в темноту. Под самым потолком тускло светили одиночные голубоватые светодиоды. Света они давали ровно столько, чтобы улавливать очертания коридора и дверных проемов, но при этом не видеть никаких подробностей. Кекс до сих пор не знал, какого цвета в этом коридоре стены. Дверь, за ней тесная конурка, в темных углах охранники, еще дверь, и, наконец-то, Покатиловское логово. После коридорного затмения кабинет казался ярко освещенным, хотя на самом деле тут тоже царил полумрак, только не тревожный, а мягкий. Самый яркий источник света – настольная лампа. Желтоватый конус бил из-под абажура и неохотно растекался по столешнице, обитой зеленым сукном. Кекс не без оснований подозревал, что письменный стол Покатилова когда-то был бильярдным. Во всяком случае, бортики по периметру и лузы по углам его не слишком испортили бы. «Здравствуйте», – поздоровался Кекс почтительно. Он всегда старался держаться так, чтобы не выглядеть подобосрастным. Почтение, уважение – это понятно. Тем более, что Покатилов всерьез есть за что уважать. Но не лебезить. Хотелось верить, что это удается. «Здравствуй, Кекс. Присаживайся». За спиной, словно по волшебству, возник стул с высокой спинкой. Тот, кто выставил его в центр кабинета, снова растворился в царящем у стен полумраке. Кекс сел, держа спину прямо. «Рассказывай». «Прошли удачно, без потерь», – бодро начал Кекс. «На входе, правда, долго отлеживались. Пришлось. Вояки на блокпосте пересмену затянули почти на час. Карьер и склады миновали чистенько, хотя там воронок несколько штук новых нарисовалось. По тропе теперь не пройдешь, только зигзагом». «Ты о главном давай», – пробурчал Покатилов. «Мне твоя живопись до одного места». О главном рассказать нечего. Кекс чувствовал, что в голосе начали сквозить виноватые нотки, хотя никакой вины не могло быть и в помине. Мы нашли и нужный корпус, и нужную комнату. Только сейфа там не было. Там вообще ничего не было. Даже хлама на полу не оставили. Покатилов поднял на Кекса тяжелый начальственный взгляд. «Хочешь сказать, что мои информаторы врут?» – спросил он. «Не знаю». Кекс пожал плечами, противный сам себе. Получалось, что он оправдывается, словно действительно в чем-то виноват. Там на полу пыли дофигища. В одном в углу выделяется таки особо пыльный прямоугольничек, так что сейф там, скорее всего, когда-то был. Просто мы опоздали. И еще. По лестнице из черного хода я пойти не рискнул. Там, по-моему, свежая аномалия. «Аномалия?» – Покатилов вопросительно сдвинул брови. «Да. Справа, если сверху смотреть, перила поросли ржавым мохом. Прям мочало. Кое-где аж до ступеней висит. А слева чистенькие, разве только не блестят. И что-то там вдоль них переливается такое. Вроде как тусклый свет. Вдоль трубы, за которой рукой надо браться. ПДА определил аномалию неизвестного типа. Я поглядел и увел всех от греха подальше. Выбрались через окно на первом этаже. Вот дерьмо». Покатилов продолжал хмуриться, но, похоже, Кексон верил. «Кто ж это такой шустрый выискался, а?» Вопрос был явно риторический. Кекс неподвижно сидел на стуле и преданно таращился на босса. «В аномалию на лестнице никто вляпаться не успел?» «Нет, я же говорю, увел всех другим путем». «До вас», – уточнил Покатилов. «А, – сообразил Кекс, – вроде нет, останков не видно было. Если бы были останки, я бы и не размышлял, сразу бы всех увел бы». «Тоже правильно», – кивнул Покатилов. С полминуты он сидел молча, не отрывая взгляда от столешницы. Потом поглядел на Кекса. «Ладно, по сегодняшнему считай все ясно. За хабар получишь, как отоспишься, со своими сам делись, только паню особо отметь. Кстати, ты молодец, Кекс. Задание заданием, артефактики по дороге собираешь. Все бы так». «Паню-то за что?» – удивился Кекс. 20-й ходка. Забыл, что ли? Традиции надо чтить». «А-а-а!» – Кекс картинно хлопнул себя по лбу. «Забыл, босс. Я-то ходки давно уже не считаю». «И зря. Перехворил я тебя, видно. Впредь не забывай. Отмычки? Они, конечно, всего лишь отмычки. А только отмычка с мозгами и опытом порой на вес золота. Воспитывай их, береги. Глядишь, и вытащит когда-нибудь». Даже прописанные истины в покатиловских устах звучали весомо и неизбито. Кекс невольно позавидовал. Умеют же люди. Тихо мурлыкнул вызов. Покатилов вынул из нагрудного кармана коммуникатор, мазнул по экрану пальцем и приложил аппарат к уху. «Слушаю. Подоспели какие-то новости, можно не сомневаться». Кекс терпеливо ждал, пока босс выслушивал чей-то рапорт или донесение. «Понял», – буркнул Покатилов, убрал коммуникатор и добавил с досадой, никому конкретно не обращаясь. «Холера». Потом сфокусировал взгляд на Кексе и неожиданно сообщил. «А Розену нашли в зоне. Без оружия, без снаряжения. Сухонький, как Рамзес II». Розена Кекс знал. Шапошно, правда, но здоровались всегда. Никаких особых подвигов за Розеном вроде не числилось, но сталкером он слыл правильным и в зону ходил 7 лет, не меньше. Последний раз ее видели в баре «Шти», оттуда он ушел с неизвестным типом, и 2 недели о нем не было ни слуху, ни духу. хотя через день после посиделок в Штях Розину предстоял выход на болото, давно оговоренный, проплаченный Покатиловым. У Кекса по спине пробежались мурашки, и он рискнул откинуться на спинку кресла, чтобы перебить неприятные ощущения. Розен был не первым исчезнувшим незадолго до похода в зону сталкером-ведущим, и не вторым, седьмым, за неполных 3 месяца. Сценарий всегда складывался один и тот же. Сталкера видит в баре с незнакомцем, а потом оказывается, что не является к выходу в зону. Отмычки нервничают, заказчик кипит, выход, ясное дело, отменяют. А несколько дней спустя пропавшего находят в зоне. Мертвого, разумеется. Всегда без снаряжения, во всяком случае без оружия и ПДА. Поэтому сообщение о смерти по сети не проходит. И практически всегда в гибели сталкера оказывается виноват кровосос. Кроме одного случая, 4-го по счету, когда рыжего гриню нашли в буферной зоне просто со свернутой шеей. Считая Розена, жертв кровососа стало уже 6. Чужаков в сталкерских барах вокруг зоны и раньше не больно привечали, а сейчас вообще стараюсь не пускать. Тем не менее, незнакомые лица все равно нет-нет, да возникали. Но, что странно, если кто-либо из сталкеров покидал бар на пару с чужаком, отмечали это почему-то лишь постфактум, причем почти всегда уже после обнаружения трупа. Кто-нибудь обязательно хлопал себя по лбу, братца, а ведь он 3-го дня с каким-то хмырем из отрубы срулил, точно вам говорю, я только сейчас сообразил. Внешность упомянутого хмыря ни один из вспомнивших и сочувствующих обрисовать не мог даже приблизительно. Кекс тоже, хотя участвовал в попойке, предшествующей исчезновению Димы Булата. Дима отчалил чуть раньше, чем все как следует напились, сослался на неотложные дела. С Димой намылился какой-то незнакомый тип, они переговаривались, когда проходили мимо охраны при входе. Но что это был за тип, Кекс не мог вспомнить ни единой детали, ни во что он был одет, ни рост его, ни прическу, ничего, ни единой зацепки. И у всех так. О существовании человека помнили многие, но подробностей никто. Случай с Булатом произошел в баре Покатилова. Кекс краем уха слышал, что именно в тот вечер вышла какая-то досадная заминка с камерами наблюдения, и лик зловещего незнакомца попросту не запечатлелся. Хотя Диме Булату вряд ли стало бы легче, если бы его загадочного спутника отыскали. Кекс преданно таращился на Покатилова, а тот снова оцепенел за столом, размышляя о чем-то недоступном простому сталкеру. «Не закимарить бы», – озабоченно подумал Кекс, – «свались, блин, со стула». «Иди-ка сюда», – неожиданно позвал Покатилов. Кекс сначала не сообразил, что это ему, сидел, как и раньше. «Алло!» – Покатилов повысил голос. «Оглох, что ли? Куда иди?» «А, я?» – встрепенулся Кекс. Встрепенулся и вскочил. Торопливо обошел стол и встал рядом с креслом Покатилова чуть левее. За спиной сразу кто-то нарисовался. Кекс чувствовал это отточенным сталкерским чутьем, но озираться в кабинете босса не принято. Оказывается, на столешнице перед Покатиловым были установлены 2 гибких экрана. С центра кабинета их и не разглядеть было толком. Под правой рукой Покатилова прямо из столешницы торчал короткий штырек джойстика. «Знаешь его?» – спросил Покатилов, указывая на левый экран. На экран было выведено изображение с одной из камер видеонаблюдения в баре. В данный момент наблюдение показывало один из столиков у самого выхода. За ним сидели 2 и что-то пили из высоких стаканов. Катилов показал на сидящего слева из этих 2. Кекс смотрелся. Сидящего он, в принципе, знал. 2-го он знал еще лучше. Юра Постышев по прозвищу Циркуль. Отмычка. Перспективный хлопец, если не грабанется раньше срока, имеет все задатки стать неплохим сталкером. Но Покатилов спрашивал не о Циркуле. Рожа знакомая, честно признался Кекс. Встречал его в зоне 2 раз и снаружи. Здесь, в отрубе. В Климовке и в Новых Штях, и, по-моему, в кабаке у вояк разок я увидел. Как зовут, не знаю, в зоне виделся только мельком. По-моему, это одиночка, скорее всего, из новичков, иначе бы я знал его лучше. Из новичков, повторил босс задумчиво, ладно, Кекс, ступай, вообще ступай, отсыпайся, потом вызову. Кекс выпрямился и с готовностью кивнул и быстро направился к выходу. Спать ему хотелось все сильнее и сильнее, глаза начали опасно слипаться. Хама перехватил ее за двери кабинета и сопроводил до бара. «Будь здоров, бродяга!» – бросил Кексу в спину почти дружелюбно. Кекс, не оборачиваясь, помахал рукой, на миг запнулся у барной стойки, но тут же скомандовал себе «Нет, спать, спать!» и промаршировал в сторону кубрика, невольно покосившись на столик у самого входа, где по-прежнему сидели Циркуль и тип, о котором спрашивал Покатилов. Кубрик встретил Кекса могучим храпом, отмычки времени зря не теряли. Кое-как сковырнув с ног ботинки и не утруждаясь раздеванием, сталкер рухнул на железную армейскую койку и тотчас отрубился. Отпустила зона. Глава вторая. Трасса была усталая и заброшенная. Асфальт потрескался. Во многих местах его взломала настырная зелень, подогретая чернобыльской радиацией, но все равно она выглядела трассой, а не целиной, и по ней все еще можно было ездить. Правда, лучше на внедорожниках. Чуть в стороне от остатков дорожного полотна расположилась коническая беседка, некогда ухоженная, а ныне такая же усталая и заброшенная, как и трасса. Невозможно было понять, в какой цвет беседка была окрашена прежде. Кроме того, шпиль на конической крыше целился на верши уже не точно в зенит, а заметно южнее. Однако сдаваться и падать она вовсе не собиралась. Примерно напротив беседки к обочине приткнулись два джипа. Они стояли не рядом, на некотором расстоянии, и, похоже, приехали не с разных сторон трассы. У каждого джипа маялись крепкие ребята, изредка ревниво поглядывая на коллег, явившись с другой стороны. В беседке относительно целой скамеечки сидели двое. Между ними была постельная газета, на которой стояла бутылка дорогой водки, пакет сока, два старорежимных граненых стакана и фарфоровая тарелка с закуской, ломтиками буженины, резанными свежими помидорчиками и маринованным чесноком. Один из сидящих, Покатилов, протянул руку к бутылке, сгробастал ее здоровенной ладонью, наполовину наполнил стаканы и вернул на газету. Чокнулись, выпили, закусили. «Сколько у тебя было сбоев?» – мрачно спросил второй некоторое время спустя. «За последний месяц 4», – отозвался Покатилов. «А дольше месяца я записи не храню, места не хватает. А у меня 5». Покатилов сживал полломтика буженины и подытожил. «Итого у меня 4 сбоя и 1 пропажа. У тебя 5 сбоев и 2 пропажи. Многовато за один паршивый месяц. Если ты про сбои, то охренеть как многовато. Полгода назад нормой был 1 сбой в 2 месяца, а то и реже». «Та же фигня», — вздохнул Покатилов. «Извини, что спрашиваю, но ты своим парням на записи вполне доверяешь?» «Вполне доверять никому нельзя», — проворчал собеседник. «Однако сказать, что они выбились из доверия, тоже не скажу. Да и не вижу я особой выгоды в махинациях с записями. Оно и мне-то было нужно только от случая к случаю. И раз как раз в эти дни с записями все было в полном порядке. Я бы даже предположил, что в последнее время имеет место быть цепочка маловероятных случайностей. Только я, мать его, не верю во множественные случайности, особенно если они еще и маловероятны. Вот не верю и все». Покатилов глубокомысленно хмыкнул и принялся очищать дольку чеснока. «Тебя есть какие-нибудь идеи?» – поинтересовался его собеседник. «Действенных нет», – честно признался Покатилов. «Но сидеть, сложа руки, и ждать новых жмуриков тоже неохота. Опытных сталкеров и так немного, а если их еще и давить начнут одного за другим? В общем, я попытаюсь всех новичков вербовать в отмычки. Не только подозрительных, вообще всех. Если дружок кровососа не миф, он быстро проявится. Да, будут трупы, в том числе и среди ценных сталкеров. Да, дружок кровососа однозначно уцелеет. Но мы почти наверняка будем знать, кто это. Фотка его будет. А не так, как сейчас. Думаю, выловим. Он может и не пойти в отмычки. Пойдет. Предложения будут такие, что никто не сможет отказаться. Не разоришься?» «Я не только деньги имею в виду», — усмехнулся Покатилов. «Налей еще». Покатилов налил, движение очень хотелось назвать царскими. «Выпили, закусили. Я еще подумаю какое-то время», — сообщил Покатиловский собеседник. «Но в целом я с тобой согласен и, скорее всего, поступлю так же. Договор об обмене значимой информацией поддерживаю прямо сейчас». Покатилов удовлетворенно кивнул. После этого практически синхронно поглядели на часы, потом друг на друга и сдержанно рассмеялись. «Все-таки те, кто говорит, будто мы очень похожи, кое в чем правы», — сказал Покатилов, вставая. Ребята у джипов тотчас оживились и подались навстречу. Два босса шли прочь от беседки. Ни один из них не пытался вырваться вперед. Они шли сначала рядом, но постепенно каждый отклонялся к своей машине и свите, поэтому их пути постепенно разошлись. Покатилов очень надеялся, что хотя бы дела какое-то время будут делаться параллельно. Он доверял чутью бывшего сталкера, а чутье подсказывал Покатилову, в одиночку с ворохом нахлынувших проблем ему не справиться. Так пусть помогут хотя бы в том, что касается не только его, а всех, кто обитает вокруг зоны и кормится с нее. Охота на опытных сталкеров, развернувшаяся вне зоны, была далеко не единственной проблемой, нежданно-негаданно появившейся перед покатиловским бизнесом. Затхлый воздух зоны определенно пах множеством новых осложнений и неожиданностей, возникающих вдруг и ниоткуда, на пустом месте. Раньше такого не было. Во всяком случае, в таком количестве и с такой интенсивностью. Глава третья. Бар в новом военном секторе какой-то неведомый остряк нарек «Ать-2». А как назывался старый, никто уже толком не помнил. Большинство склонялось к мысли, что никак. Раньше военные позволяли себе куда меньше вольностей, чем сейчас. Но территорию старого сектора поглотила зона, и военные вынуждены были откатиться километров на 10 западнее. Раньше от блокпоста до болот было рукой подать, а теперь же приходилось топать полдня, а то и больше. Прежде бар посещали в основном офицеры. Сегодня никто отсюда не гнал даже бритого под ноль салагу. При условии, конечно, что в баре он находился в личное время, а не вместо службы. Захаживали сюда и гражданские, в основном обслуга, и реже вольнонаемные научники. Поэтому цивильная одежда практически не приковывала взглядов. Сидит себе человек в тупичке у дальнего края барной стойки, цедит что-то вроде хайбола, а что в балахон какой-то невообразимый вырядился и капюшон на самые глаза надвинул, так мало ли, вдруг ему врач пить запретил, а душа требует. Или же нами Гера не велела в бар ходить. Всяко бывает. За выпивку платит, других выпивок не напрягает, и ладно. На странного посетителя косились, но не более. Бар тем временем наполнялся, свободных мест оставалось все меньше. Голоса становились громче, смех раскатистее. Кто-то кому-то уже успел съездить по роже, и охрана взяла Буяна за шиворот и вывела вон. Кто-то фотографировался мобильником компанию за соседним столиком, жизнерадостной команды: «Феда, подбери щеки, в кадр не влазишь». Завеса из сигаретного дыма делалась гуще и плотнее, а перерывы между возгласами «Эй, любезный, еще по 200» все короче. Обычное дело. Сиверцев заказал и себе 200 хортицы с бутербродиком. Не успели принести заказ, как в зал ввалился Полос, огляделся и взял курс прямиком на столик Сиверцева. «Привет, наука!» – жизнерадостно поздоровался он. «Чего не пьешь? Карман отощал?» «Доставить не успели», – буркнул Сиверцев. На Шуру Полозенко, по прозвищу Полос, он не сердился. На эту кучерявую сволочь вообще невозможно было всерьез рассердиться. А вот неторопливый бармен с неторопливым официантом могли бы быть и просторопнее. «Сохни тут без хортицы, ломай мысли в скороговорках». Полос плюхнулся на свободное креслице и немедленно закурил. Сиверцев досадливо помахал ладони перед лицом, он никогда в жизни не курил. По крайней мере, табак. И сигаретный дым не переносил на дух, нещадно гоняя курящих приятелей. «Так», – заявил Сиверцев категорично, – «хочешь курить, вали за другой столик». Полозенко торопливо потушил сигарету в девственно чистой пепельнице и даже плюнул на кончик, чтобы не дымило. «Черт!» – он именно так и говорил, через «о». «Черт!» «Все время забываю, извини. Надеюсь, хоть пить ты не бросил?» «Не бросил. Жду вот, маюсь, как видишь». Полос обернулся, поймал взгляд бармена и показал ему два пальца. Бармен величаво кивнул, не ускорившись ни на йоту. Он что-то там методично смешивал за стойкой. «Слыхал?» – начал Полос. «Родену нашли». «Нашли-таки?» «Не, не слыхал еще». «Сухой и мертвый», – вздохнул Полос. «Мертвый и сухой. Номер 6. Или 7, если Гриню считать». Гринь исчез четвертым, но его, в отличие от остальных, попавшихся кровососу, нашли в лесополосе около третьего восточного блокпоста, просто со сломанной шеей и синяками по всему телу. «Хреново», – нахмурился Сиверцев. «Система эта. Стопудовая система. Кровосос тварь опасная, но тупая. Тут люди замешаны, точно тебе говорю». «А это не наши, не ваши вояки постарались?» – уныло спросил Полос. «Да нахрена это воякам надо, сам посуди. У нас половина материала для исследований по леваку закупается, у таких, как ты, а не у штатных сталкеров. Наши, с позволения сказать, сталкеры с погонами в зоне пукнуть без генеральского разрешения не могут, связаны миллионов инструкций миллиардом предписаний. А в зоне импровизации важна, там инструкциями только подтереться. Это да, вздохнул Полос. Поэтому военные злые на нас, вольных. Раньше вообще кошмар, что творилось. Чуть что, бабах в спину и прощай, Маруся. А сейчас только взглядами провожают, но все равно, словно сквозь прицел. Удивляюсь, как нас еще в этом баре только терпят. А на этот счет тоже инструкция есть, сообщила Сиверцев. Тебя что, ни разу не вербовали? Военсталкеры? Ага, да чуть не каждый день, фыркнул Полос. Только оно мне надо. Я инструкции не люблю, я свободу люблю. Свободу, проворчал Сиверцев. Какая к маме свобода здесь, в зоне и около? Мы тут все как пауки в банке. Если бы не бары по всему периметру, давно бы уж глотки друг другу поперегрызали. А так упьемся, на сопли и зайдем, пару носов расквасим, глядишь, и еще на денек. А, пахты готовы. О, несут наконец-то. Официант, а вернее дневальный, из числа салак новобранцев, доставил поднос к столику, разгрузил и молча удалился. «Помянем», — сказал Сиверцев и взялся за посудину, слишком большую для рюмки, но маловатую для стакана. Посудин было 4, все полные. Бутерброд на тарелке пребывал в одиночестве, потому что Полозенко выпивку заказал, а закуску нет. «Помянем», — отозвался Полос и протяжно вздохнул. «Будь счастлив там, за чертой, Розен. Ты был хорошим сталкером и честным мужиком. Аминь». Когда они синхронно сглотнули, но еще не успели донести пустые стакашки до стола, у Полоза тихо пискнул ПДА. Полос полез в карман, он не жаловал наручные модели, у него был древний наладонник. «Что там?» – мрачно осведомился Сиверцев. «А, ерунда!» – сообщил Полос, взглянув. «Семецкий под агропромом гигнулся. Я упоминать, пожалуй, не станем». Сиверцев криво усмехнулся. «Это точно. Каждого Семецкого поминать сопьешься за неделю. Раньше. Раньше не успеешь. Вообще бардак, конечно. С этими пьянками погибшего друга помянуть некогда». Сиверцев с первой же дозы ощутимо развезло. Полоза, кажется, тоже, хотя у сталкера доза вполне могла быть уже и не первой. Они допили оставшиеся, на этот раз чокнувшись, заказали еще и некоторое время болтали о всякой ерунде, которая обыкновенно начисто выветривается из воспоминаний уже к завтрашнему утру. Со второй Сиверцева развезло еще сильнее, а Полоз даже выпал из кресла, и ему кто-то сторонний помогал подняться, потому что сам Сиверцев обнаружил, что ноги начисто отказали, встать он не в состоянии и Полозу помочь, соответственно, не может. Потом, без всякого перехода, Сиверцев осознал себя дремлющим за столом в компании двух порожних бутылок из-под водки и полдюжины стаканов недомерков. А нетронутый бутерброд так и лежит одинокий в тарелке. Кресло напротив, куда не так давно сверзился Полозенко, пустовало. В баре почему-то было полутемно. У стойки торчали четверо патрульных с автоматами, а офицер с повязкой на рукаве о чем-то допрашивал бледного бармена и не менее бледного салага официанта. Сиверцев оторвал щеку от столешницы и гляделся получше. За столами дремали еще несколько бедолаг, а в сортире, судя по звукам, кого-то неудержимо рвало. «Что за ерунда?» – подумал Сиверцев с удивлением и растерянностью. «Что-то меня так сплющило. Или в водку какую-нибудь гадость подмешали. Вообще похоже, башка раскалывается». Он поглядел на часы, было 2:30 ночи. Куда подевались 5,5 часов с момента прихода Вайт-2 и первых двух доз с Полозенко, память не зафиксировала даже отрывочно. Такого с Сиверцем за 4 года работы в зоне ЧАЭС еще не случалось. Не случалось ничего отдаленно похожего, хотя трезвником исследователь Сиверцев себя отнюдь не считал. Но совершенно точно его никогда не убивало до полного беспамятства с жалких 200 грамм. Его тоже допросили, хотя рассказать Сиверцев смог постыдно мало. Несколько позже Сиверцев узнал, что Шура Полозенко, он же сталкер Полос, бесследно исчез. Вроде бы он должен был сходить в зону по поручению кого-то из теневых воротил. Но о таких вещах обычной информации мало, только невнятные слухи. Короче, пропал Полос. А хвалебное видеонаблюдение военного бара Ать-2 именно в этот вечер почему-то оказалось отключено. Глава 4. Кекс отдыхал почти 2 дня. Остаток первого и всю ночь проспал. А во второй сначала получила покатиловского кассира денежку, потом привычно разделил ее на 4 части, ясно дело неравное, и раздал причитающуюся долю отмычкам, не позабыв примировать десятиной паню. Самая большая доля полагалась ведущему, то есть Кексу, и с этим никто даже не помышлял спорить. Бездумно квасить в баре с солидной суммой на кармане Кекс не собирался, поэтому перед неизбежным обмывом гонорара успел выскочить в банк, домой и на почту. Свой гонорар он тоже разбил на 4 части, только на этот раз равные. Одну положил на легальный счет, вторую схоронил в тайнике на съемной квартире, третью отослал маме. И пусть недоделки без сердца смеются сколько хотят. Мама это святое. А кто этого не понимает, что ж, его горе, поскольку обязательно аукнется. 4-я часть, а также при необходимости 2-я из заначки, предназначалась на пропой и для закупки снаряжения. Закупки Кекс считал более важными, и если приходилось брать что-нибудь дорогое, без колебаний домашнюю заначку потрошил. Ну а все, что оставалось, Кекс с чистым сердцем просаживал в окрестных барах. Большую частью в Покатиловском заведении в Отруба, поскольку там при нужде можно было без риска и заночевать, и подлечиться. Во всех смыслах, с утра пивком, а после зоны тем, что пропишет доктор. Ибо у Покатилова профессиональных медиков на зарплате было даже несколько. Когда при себе у Кекса остались только деньги на отдохновение, он с чувством исполненного долга направился в Отрубу. В иной день Кекс мог предпочесть очередную инкарнацию Штей или военный Ать-2, но сегодня полагалось отметить 20-ю ходку пани. В зоне поневоле станешь суеверным. Не успели поздравительно отхлопать паню по плечам, после того, как он опорожнил полный гранчак с тыльной стороны ладони. И тут в поле зрения Кекса нарисовался хама. Естественно, прилизанный и вроде бы даже набриолининый. Он поманил Кекса пальцем и исчез за занавеской. Кекс напрягся. Все, Покатилову звать сталкера так рано. Успел только вернуться да отоспаться. Обычно полагалось еще 2-3 дней отдыха, а иногда и больше, на зализывание ран. А тут еле 2 суток с возврата и уже зовет. Чего-то там необычное, не иначе. Процедура входа в Покатиловский офис за истекшее время не изменилась ни на йоту. Собственно, она вообще не менялась с того момента, когда Кекс 4 года назад впервые предстал перед хозяином Отрубы и негласным повелителем Восточного сектора. Или уже 5 лет прошло. Да, точно, скоро ровно 5. Черт, как же время летит, не угонишься. А вот перед дверью кабинета хама неожиданно задержался и сделал знак Кексу прижаться к стене. Вовремя дверь открылась, и из кабинета вышел сначала 1 человек, потом 2. Второй был охранником, но и первого, невзирая на скудное освещение, Кекс узнал. Тот самый полузнакомый тип, собеседник циркуля, о котором Покатилов расспрашивал сразу после позавчерашнего возвращения из зоны. Хама заглянул в кабинет, видимо, получил знак запускать Кекса, отступил назад в коридор и выразительно качнул головой. «Давай, бродяга!» Кекс вошел. Напротив начальственного стола возвышался стул, на котором, должно быть, только что сидел предыдущий посетитель. «Здравствуйте, босс!» – поздоровался Кекс. «Будь здоров, сталкер, присаживайся. Извини, что так быстро выдернул. Нужда возникла». «Ну все», – сознал Кекс с унынием, – «отдохнуть не получится». Он медленно опустился на стул, чувствуя, что не может скрыть гримасу разочарования. «Не куксись, сталкер. Зарабатывай обеспеченную старость, пока молод. Побухать успеешь и потом». «Надеюсь, успею», – пробормотал Кекс, тщательно загоняя досаду поглубже. «Ладно, к делу. Узнал типа, который только что отсюда вышел?» «Узнал. Вы о нем и в прошлый раз спрашивали, босс». «Верно. Он пойдет с тобой в зону». Видимо, Кекс изменился лицом, потому что Покатилов прищурился и добавил. «Вижу, ты не в восторге». «Почему?» Кекс хорошо поразмыслил, прежде чем формулировать ответ. «Я довольно хожу с одними и теми же отмычками, босс. Они, конечно, еще лопухи, но по большому-то счету, но они уже многое сделали, чтобы стать командой, и поняли тоже многое. 4 отмычек мне ни к чему, босс. А если есть выбор, кого брать в тройку, проверенных или незнакомца, думаю, ответ очевиден». «Складно излагаешь», – буркнул Покатилов, помолчал, уточнил. «Вы пойдете вдвоем». «Фига себе», – опешил Кекс, пытаясь переварить новость. Спорить было бесполезно. Покатилов, если решил, так тому и быть. Невзирая на то, что Кекс считался бывалым сталкером, он ни разу не бывал в зоне в одиночку, без отмычек. А идти с единственным? Какой смысл? Не выдержит, горбанется. В том и замысел, чтобы отмычки то и дело менялись местами. Пока рискует один, 2 других отдыхают. Главным образом морально. Следующей фразой Покатилов Кекс окончательно добил. «И на этот раз отмычкой будешь ты, сталкер». У Кекса, что называется, в забу дыхание сперло. Некоторое время он сидел безмолвно и неподвижно. Потом жалобно проблеял. «Босс, вы меня слить хотите? Если бы я хотел тебя слить, хрен бы я тебе все это рассказывал», – проворчал Покатилов несколько мягче. «Погоди выводы делать. Про совприсказку знаешь? Какую?» Покатилов внимательно поглядел на текст и потом подался вперед, доверительно сообщил. «Совы вовсе не те, кем кажутся». «Спятил, что ли?» – грустно подумал Кекс. «Какие, к лешему, совы?» Но Покатилов объяснил. «Вот и ты отмычкой будешь только казаться». И все сразу стало на свои места. Мозаика окончательно сложилась в голове, текст встроенную и понятную картинку. Полузнакомый сталкер по прозвищу, кстати, а как его прозвище? В общем, обещал он Покатилову золотые горы, исполнитель желаний в придачу. А Покатилов справедливо решил, что в случае неуспеха он теряет всего лишь лгуна-сталкера и надежного, но отнюдь не незаменимого Кекса. Сделка не шибко перспективная, но вместе с тем и недорогая, можно и рискнуть. Этот тип сказал, что может дойти до янтаря, практически до самой пси-лаборатории. Вот и сходите. Кекс совсем упал духом. Босс, на янтарь, вдвоем, там же зомби кишмя кишат. Туда только на броневике с прицепом ездить. С прицепом, чтобы патронов хватило. Покатилов криво усмехнулся. Если пройти не получится, поверните назад. Но меня уверили, что вы пройдете. Хана мне, тоскливо подумал Кекс. А пойдешь, зомби сажу. Не пойдешь? Котельские молодчики придушат. Вот угораздило же. Следовало помалу привыкать к мысли, что идти все равно придется. Если пойти, все же есть шансы выжить. Если отказаться, может и не убьют, но из дела выпадешь моментально. Не тот у Кекса пока сталкерский калибр, чтобы отказываться от заданий Покатилова. Ему пока просто отдают команды, и попробуй не выполни. Даже если с командой сдохни Кекс, сей же час вот возьми и сдохни. Впрочем, способность мыслить здраво и связно быстро вернулась к Кексу. Без этого в зоне трудно выжить. Инстинкты помогают не грабануться в первые секунды аврала, а дальше вывозят в основном разум и смекалка. «Босс», — сказал Кекс проникновенно, — «позвольте взять хотя бы одного из моих отмычек, самого толкового». «Зачем?» — поинтересовался Покатилов. «Вот чего не отнять у босса, всегда интересуется мотивацией своих пешек. Даже если в конечном итоге отказывает в просьбе. Сами посудите», – принялся объяснять Кекс. «Я типа этого почти что не знаю. Пойди пойми, какие тараканы у него в голове. А вдруг он на первой стоянке меня придушит, обчистит и смоется. Или вообще сразу за блокпостом пристрелит и в лес. А будет нас с отмычкой двое, уже на нашей стороне перевес. Спать можем безбоязненно, если по очереди. В общем, как-то спокойнее, когда верным человеком жопа прикрыта. И для дела полезнее. Ну не могу я так, с первым встречным и сразу на янтарь». «Ты ведь говорил, что знаешь этого типа, хотя и не слишком близко. Встречался, но в зону с ним не ходил. Да чего там, я даже не помню, как его зовут. Зовут его психом». Кекс нервически хохотнул. «Бнадеживающее прозвище». Хотел задуматься на целую минуту, потом решительно хлопнул по столу ладонью. «Хорошо, пойдет с вами и третий, но это должен быть не самый толковый, а самый тупой из зоновских отмычек. Ясно? Здоровый, как бык, и тупой, как второгодник. А пани или греки сразу забудь». «А батон?» – оживился Кекс. «Он всегда соображал медленно, зато стреляет на диво. И молчун, каких поискать. Это твой третий из новеньких, который белобрысый? Он самый». И он не новенький, просто тихий. Больше года со мной, а из отмычек уходить и не думает. Грек за 5 месяцев уже дважды пытался, а это ни-ни. Вообще-то я не хотел бы, чтобы шел кто-нибудь из твоих. Босс, как я могу верить чужим, а? А эти свои, прикормленные, батон меня никогда не сдаст, клянусь. Не спеши клясться, усмехнулся Покатилов без особого веселья. Такие как раз первыми и сдают. Он беззвучно пожевал губами и сказал: «Хорошо. Поговорю сейчас с твоим батоном. Если не разгляжу в нем Эйнштейна, может, и пошлю с вами». «Только он уже поддатый, небось», – поспешно предупредил Кекс. «Они с обеда по нему 20-ку отмечают. Я-то в город ходил, а отмычки из отрубы сегодня еще не высовывались». «Вижу», – буркнул Покатилов, и Кекс сразу вспомнил о гибких экранах у него на столе. «Ступай в бар, с психом познакомься, выпей с ним, обнюхайся. Наводи мосты словом. Только о деле особо не трепись, инструктаж потом Соломон проведет, с каждым персонально. Выходить завтра в ночь, так что сегодня не пейте, а завтра сам знаешь». «Понял, босс», — вздохнул Кекс, вставая. «Вышло не слишком оптимистично, но хотя бы не безнадежно. И на том спасибо. В бар Кекс вернулся, как в тумане, даже остановился посреди зала задумчивости. «Кекс, что тормозишь? Давай сюда!» Это грек пристал за столом, где отмечали панину двадцатку, и призывно замахал рукой. Кекс встрепенулся, отогнал назойливые мысли и решительно двинул к своему месту, до сих пор не занятому. Даже стакан наполненный все еще стоял, дожидался. Краем глаза Кекс углядел и психа. Этот сидел за ближним к выходу столиком, где обычно ютились новички и чужаки. Сидел в одиночестве, что-то прихлебывал и неотрывно смотрел в телевизор над барной стойкой. Взгляд у него был странный, чумной, полусумасшедший. Словно по телевизору только что объявили о прилете марсиан или о победе сборной Украины в чемпионате Европы по футболу. Хотя по телеку транслировали совершенно заурядные новости о том, что на утреннем заседании Рады опять кто-то снялся биться на кулачках, а многострадальная Криворожсталь в четвертый раз за последние 15 лет национализирована и перепродана, на этот раз бразильцам. «Потом его позову», — решил Кекс, — «сначала надо нервы пригладить». Он уселся за сдвинутые столики и подтянулся к выпивке. Глава пятая. Странно, но толком переговорить с психом в этот вечер так и не получилось. Сначала Кекс со своей командой честно праздновал, а потом вдруг обнаружил, что психа в баре уже нет. Ну и черт с ним, подумал Кекс, без всякого сожаления. Все завтра. Вот бы еще отменился этот выход дурацкий, вообще бы все стало тип-топ. Батонка по Катилову ходил, Кекс сам видел, вернулся батон вполне спокойным, расспрашивать его при всех Кекс не решился, а повода отойти в сторонку как-то все не представлялось. Ясно было одно, если по Катилову батону что и сообщил, то очень скупо, так что тот ничуть не встревожился и не принялся требовать объяснений от ведущего. Ближе к ночи Кекс, помятуя о завтрашней подготовке и позднем выходе, решительно объявил: «Я все, баиньки», и встал из-за стола. Тут же поднялся и батон. Я тоже. Напрасно их пытался уговорить остаться, особенно старались. Грек с Паней, Кекс твердо решил идти спать. Причем домой, а не в кубрик. Глядя на него, не поддался на уговорам и батон. На том разошлись. Батон отправился в кубрик, поскольку отдельное жилье ему было все еще не по карману, а съем комнаты отмычки справедливо полагали дурной блажью. Чем оно отличается от кубрика, кроме большей цены и прискорбной удаленности от источников пива и прочей выпивки? Кекс иное дело, сталкер с каким-никаким именем. Еще не легенда, но уже далеко не неофит. Ему по статусу полагается собственная берлога, даже если это однушка в ветхой хрущобе, зато в центре поселка. Зона выпивает слишком много моральных сил, а потому почти всем, кто там часто бывает, органически требуется немножко одиночества, хотя бы время от времени. Эти отмычки тянутся друг к другу, потому что пока глупы и неопытны. Матерый сталкер – зверь одинокий. Свою степень заматерилости Кекс скромно оценивал процентов 70-75. Если взглянуть трезво, оценивал вполне объективно. Зона вообще не прощает самоуверенности. Отмычка, пожалуй, от нуля до тридцатничка будет по той же шкале. Просто сталкер 30-50. Выше полтинника – опытный сталкер. Вроде бы с моча, мухомора или самого Кекса. Ну, а стоп просто легенда, как Меченый, Шухов и Семецкий. Хотя нет, Семецкий, наверное, даже больше 100 затянет. Умирать каждый день по несколько раз в течение почти 20 лет для легенды чересчур – это уже не менее, чем эпос. В подобных размышлениях Кекс дотопал до своей обшарпанной хрущобы, свернул во двор, потом к подъезду. И тут уже остро почувствовал – нет, не опасность, скорее чье-то присутствие. Там в подъезде или на ступеньках, или на первой же межлестничной площадке. Свет, естественно, не горел. Ибо скверная привычка вывинчивать общественные лампочки никуда не подевалась с древних советских времен. А что теперь это не устаревшие лампы накаливания, а экономичные светильники тлеющего разряда, так это дело не меняет, новые даже дороже, сильнее соблазн вывинтить. Тот, кто скрывался в подъезде, вряд ли хотел Кексу или еще кому-то навредить, иначе спрятался бы получше. Скорее всего, просто ждал. «Кекс, ты?» – донеслось из темноты. Голос был знакомый. Этот Кекс определил сразу, но кто именно? Из коллег-приятелей спрашивает, первую секунду понять не сумел. «Ну я», – буркнул Кекс не особо приветливо. Дожидаться его вполне мог кто-нибудь из безденежных завсегдатаев любого из баров. Кекс ведь из зоны вернулся, значит, хабар сплавил, гонорар получил. Может, стрельнуть деньжат на похмел, а то и просто на посидеть вечерок в том же отруби. «Это я, жук», – обозначил собеседник. «Не пальни с перепугу». «А, Кекс тут же расслабился. Ты, жучара, кого ждешь? Даже странно, что Кекс не сразу познал приятеля по голосу. Что-то такое сквозило в голосе жучары. Необыденное, возможно, даже тревожное. Потому, наверное, и не узнал в первую же секунду. Жучара бесшумно выскочила из темени подъезда на, хоть и скудно, но все-таки священное крылечко. Тебя поговорить надо. Ты сам-то никого не ждешь в гости? Нет, отоспаться надо. Завтра дела. В зону идешь? В зону? Довольно натурально удивился Кекс. Что ты, как можно? У меня же лицензии нет. Жучара, вопреки ожиданиям, не стал понимающе ухмыляться. Он вообще остался предельно серьезным, что только укрепило подозрение Кекса. У приятеля какие-то неприятности. Поднимемся, если ты не против. Поднимемся, согласился Кекс, без энтузиазма, но и без демонстрации недовольства. Только ненадолго и без бухла. У меня завтра день тяжелый, не хочу усугублять. Кекс подсветил фонариком зажигалкой и первым вошел в подъезд. Однушка располагалась на 5-м этаже, и в ней все было обустроено для того, чтобы в экстренном случае без проблем уйти с балкона через крышу. Обустроил это прежний владелец, удачливый и умный сталкер по прозвищу «Редактор». Удачливый, потому что много раз возвращался из зоны живым, а умный, потому что сумел вовремя сказать «хватит», раздать и собрать долги, продать снаряжение барыгам, а квартирку еще зеленому, но как раз пошедшему в гору Кексу, и навсегда покинуть эти гиблые места. Кекс ничего в новом для себя жилище менять не стал, только выбросил вместе с мусором и ненужным хламом полотенце и постельное белье, даже выстиранное из шкафа, и купил все новое. Не то, чтобы он был избыточно брезглив, просто посчитал, что так будет правильнее. Пустив жучару в прихожую, Кекс запил дверь, сменил кроссовки на тапочки, бросил под ноги гостю вторую пару, прошел на кухню. Здесь он приоткрыл форточку и ткнул выключатель чайника. Кухня почти сразу же наполнилась негромким гулом, постепенно перешедшим в утробный клёкот закипающей воды. Жучара без раздумий втиснулся в узенькую щель между посудным шкафчиком и крохотным столом, дабы не загромождать и без того клаустрофобическую кухню. А в Киеве Кекс как-то видел грузовой лифт, заметно превышающий размерами, это, с позволения сказать, помещение. Надо плиту отключить и выбросить. Угол освободится, с тоской подумал Кекс в 1001 раз. Все равно не готовлю, а сухпай в микроволновке прекрасно разогревается. Впрочем, реликтовая двухкомфорочная газовая плита с пародией на духовку вряд ли бы увеличила площадь кухни намного. Еще разливая кипяток по чашкам, Кекс отметил, что жучара выглядит более мрачным, чем показался внизу. «Выкладывай», – вздохнул Кекс, пододвигая к центру стола сахарницу и коробочку с чайными пакетиками. Жучара с отсутствующим видом подсластил кипяток и утопил в чашке пакетик Хейлиса. «Полос вчера пропал», — сообщил жучар отрывисто. «Я с ним сегодня в ночь договорился на свалку выйти. Весь день его разыскивал». «Ушел из бара с неизвестным типом?» — скорее утвердительно, нежели вопросительно сказал Кекс. «Угу. И зать два». «Твою мать!» — выругался Кекс. «Значит, или через недельку найдется в зоне сухим, или...» «Лучше бы или», — буркнул жучара. «Только я не верю». «Слежение, конечно же, не сработало», — Кекс снова принялся пророчествовать. И никто ни хрена не запомнил. Так? Так, подтвердил жучара безрадостно. Я сам у вояк вчера сидел. Правда, ушел раньше, до полза. Но ребята остались. Я потом переговорил с ними, ни рожна не помнят. Вояки всех свидетелей допросили. Шиш с маслом, как и в прошлые разы. Но на этот раз есть одна случайная зацепочка. Кекс поневоле напрягся. Давай, не томи, выкладывай, подогнал он жучару, который именно в этот момент вознамерился отхлебнуть чаю. Жучара подтянул рукав и оживил ПДА. Машинка у него была из модерновых, даже с экранным удвоителем, хотя за каким хреном это нужно в зоне, не очень понятно. Но зато фотки или видеоролики рассматривать было не в пример удобнее, чем на компактных моноскринах. А жучара хотел показать Кексу именно фотку. Поелозив пальцем по экранному меню, жучара быстро вызвал нужный файл и раскрыл его. Кекс сразу знал внутренность сеть 2, столик за столиком теплая компания. Жучара, Басмач, Дунай, Мухомор и Толстяк Феда. На заднем плане отчетливо просматривались выпивающий Полос и ученый-контрактник, которого Кекс знал только по фамилии – Сиверцев. «Он, что ли?» – недоверчиво протянул Кекс, пытаясь вспомнить за Сиверцем хоть один серьезный грешок. «Не туда смотришь», – тихо сказал жучара, увеличил масштаб и сдвинул фотку так, что на экране остался только правый верхний угол. Почти весь видимый фрагмент занимала барная стойка и все, что за ней находилось, включая верхнюю половину бармена, кусочек салаги дневального с тряпкой в руках и полки с шеренгами бутылок. Зато в левой части фрагмента запечатлелся некто, сидящий на высоком табурете у самой края стойки. Он был с ног до головы укутан во что-то вроде бесформенного балахона, не дать не взять бедуин или средневековый монах. Кроме балахона и капюшона, Кекс умел разглядеть только кончики пальцев на стакане. Изображение было темноватым и нечетким, не в пример центральной части кадра с теплой компанией, куда и наводился фокус камеры. «Кто фоткал?» – поинтересовался Кекс, быстро сообразив, что раз жучара присутствует на снимке, то вряд ли в роли фотографа выступал он сам. «Да хрен его знает, сидел какой-то лось военный за ближним столиком. Вообще, я пару раз ребят сфоткал, а потом уж этого лося попросил. Хотелось быть в кадре со всеми. Ну, вот он». Жучара опять ткнул пальцем в верхний правый угол снимка. «Только на последнем снимке». Кекс лихорадочно пытался сообразить, что же с неожиданно свалившейся информацией теперь делать. Но, оказывается, Жучара все уже обдумал. «Для начала я хочу попросить тебя, сохрани это», – сказал он и положил на скатерть перед Кексом мини-флешку размером с двухкопеечную монету. «Там говна всякого в вагон, и среди него эта фотка. Так, на всякий случай. Боишься, что с тобой может что-нибудь случиться?» «Из-за этой фотки», – деликатно уточнил Кекс. «Боюсь», – не стал отпираться Жучара. «Любой бы испугался. Но отправиться вслед за Булатом, Розеном и Полозом тоже не больно охота. Вот и трепыхаюсь, как могу. И поэтому решил меня тоже подвести под удар». Кекс без особого труда предсказал один из возможных вариантов развития событий. «Мы давно уже все под ударом», – Кекс мрачно процедил Жучара. «Две недели назад Розен, вчера Полоз. Кто знает, может, еще через две недели скажут, Кекс пропал. Или не Кекс, а Жук. А тебе скажут не Жук, а Жучара. Только ты сам себя Жуком называешь». Жучара не ответил, лишь зло поиграл желваками на скулах. «Ладно», – пробурчал Кекс примирительно. «Но хотелось бы знать, почему я? Почему эту гребаную фотку ты решил сдать на хранение именно мне?» «Во-первых, не одному тебе», – пояснил Жучара уже довольно спокойно. «Я несколько штук раздал, ты просто очередной. Только не спрашивай, кого именно раздал и сколько флешек. Все равно не скажу. Никому из вас, ни тебе, ни остальным. Поймешь, почему, если подумаешь». «Уже понял», – оценил замысел приятеля Кекс. «Только когда спросят по-настоящему, скажешь ведь, никуда не денешься». «По-настоящему спросит ясен перец, скажу», – не стал упираться Жучара. «Я ж не Че Гевара. И любой скажет, кто еще не окончательно с катушек съехал. Но пока будут спрашивать, у каждого из наших останется в запасе немножечко времени. Не думаешь, что так уж много, но сколько-то по-любому будет. А значит, сохранится шанс, что хоть кто-то сумеет лечь на дно или свалить достаточно далеко, что хотя бы одна фотка уцелеет, а значит, всех, кто убивает наших, можно будет попытаться вывести на чистую воду. И я тебя еще об одном хотел попросить, Кекс. Ты вроде к Покатилову вхож. Как думаешь, ему зачем-нибудь могли понадобиться эти смерти?» Кекс выпятил губу и пожал плечами. «Поди пойми этих воротил Тостосумов. Что Покатилову выгодно, а что нет, станет понятно только когда он прикажет одно из двух. Или премию тебе выдать, или без затей пристрелить в ближайшей подворотне. Не знаю, Жучара, просто не знаю». Безрадостно и честно признался Кекс. «Я не спрашиваю тебя, знаешь ты или нет. Я спрашиваю, как ты думаешь». Кекс скривился, словно лимон откусил, но все-таки поразмыслил и осторожно предположил. «Мне кажется, что Покатилову нужнее живые сталкеры, чем мертвые. Мы же ему хабар таскаем, а он с этого купона стрижет». «Хабар носит не только ему», – заметил Жучара. «Может, он так конкурентам насолить пытается?» «Да брось, насолишь так, ага», – фыркнул Кекс. «Зона большая, артефактов там прорва, и после каждого выброса становится еще больше. Но у Покатилова и прочих воротил весь мир в клиентах, а весь мир сожрет без остатка хабар из 10 таких зон, из 100 сожрет и не подавится, и добавки попросит. Нет, Жучара, я бы еще понял подобную борьбу с конкурентами, если бы у Покатилова были проблемы со сбытом. Но со сбытом проблем у него нет, у него проблемы только с поставками». Потому что хороших сталкеров мало, а мелюзга всякую муть копеечную из зоны таскает, вроде медуз или крови камня. На этом разве наваришься? А может, Покатилов хотел тех же Розена с Полозом окончательно под себя подмять, чтобы только на него работали? Они с дур отказали. Полос, считай, только на Покатилова и работал, пожал плечами Кекс. Какой смысл его убирать? Ручара поморщился, словно услышал большую глупость. Нет, ты погоди, Кекс принялся развивать мысль. Если все так, как ты сказал, то Покатилов сначала должен вербовать чужих сталкеров, а потом уж, если откажется, убирать, верно? Верно. Вот. На тебя Покатилов или еще кто-нибудь из крупных заказчиков выходил? Говорил с тобой, мол, давай ко мне в бригаду. Нет, мрачно ответил Жучара. В таком случае, что тебе бояться? Вот если тебе предложат, а ты откажешься, вот тогда... Ладно, неожиданно сменил вектор беседы Жучара. Раз ты так считаешь, тогда обратный вопрос. Как думаешь, а есть смысл показать тому же Покатилову эту фотку? Кекс быстро уловил суть. Думаешь, он ухватится и сам вычислит тех, кто убивает наших? Раз смерти сталкеров ему невыгодно, должен ухватиться. Должен, Кекс иронически скривил губы. Я даже здесь, у себя дома, предпочитаю не произносить эту фразу, что Покатилов кому-то чего-то должен. Ирония Кекса получилась откровенно грустной. Могущество людей, подобных боссу, можно было сравнить раньше с могуществом стихий. А поскольку со стихией невозможно бороться, с ней приходится сотрудничать. Увы, исключительно в роли подчиненного, чтобы не сказать пешки. Давай, Кекс, бери ноги в руки и марш в зону, где тебя в любой момент могут сожрать, прожарить или вывернуть наизнанку. Но только ты не моги в зоне помирать, ибо велено тебе добыть для босса то-то и то-то, и в целости сохранности доставить в отрубу, где поджидают хама с охранниками и прочими покатиловскими подручными, вплоть до кассира и бухгалтера. Кекс мотнул головой, отгоняя невеселые мысли. Рефлексия, конечно, гнать ее, гнать к чертовой матери. Надо относиться ко всему просто как к бизнесу. Склонил голову, напрягся, получил бабки. Еще несколько лет и как редактор снаряжения, барыгам, квартиру, например, греку, если к тому времени не горбанется, ноги в руки и ходу отсюда, к морю, к маме, и горе оно все. И все-таки Жучара поглядел Кексу в глаза. Покажи Покатилову эту фотку как-нибудь. Если не хочешь лишний раз мозолить глаза, сам не светись, просто перешли ему, подсунь, как получится. Я нутром чую, если нас что и спасет, так это гласность и расторопность. Нельзя нам молчать и бездействовать, понимаешь? Нельзя, со вздохом согласился Кекс, но и светиться особо тоже неохота. Потому я и говорю, не светись, оставайся в тени, играй себе в прятки. Только не забывай, что ты не во дворе с пацанами играешь, как в детстве. «Прятки!» – проворчал Кекс, невольно зевнул, поглядел на микроволновку, настроенные часы. «У нас вся жизнь прятки. Как шарахнет, мокрое место не всегда остается. А то всегда оказывается, что кто не спрятался, тот сам виноват. Ладно, Жучара, считай, что ты меня убедил». Он смахнул мини-флешку со стола в подставленную ладонь. «Подсуну я твою фотку, покатил его и придумай, как это сделать по уму. Не дрейф. Завтра же утром». Тогда на еще одну. Жучара выводил откуда-то из-под полы вторую флешку, точно такую же, и уронил в ладонь Кекса. Чтобы у тебя все равно одна осталась. Кекс только тяжело вздохнул. Все, проваливай, сказал он Жучаре, вставая. Я спать буду. Жучара кивнул, выцедился, словно таракан, из щели между столом и кухонным шкафчиком, и без возражений протиснулся в прихожую, где сразу же принялся обуваться. «Здоров будь, сталкер!» – попрощался Кекс и открыл дверь. «И тебе не чихать, бродяга!» – отозвался Жучара. Мрачновато отозвался, не без этого, но хотя бы не безнадежно. И на том спасибо. Глава 6. У Сиверцева с утра все валилось из рук. Сначала он уронил под стол журнал наблюдений за образцами, потом на покрытой резинами и ковриками пол лаборатории рухнула кювета с контрольной культурой какой-то Пашкиной заплесневелой дряни, задел краем халата. А в довершении всего и сам Сиверцев оступился и с размаху присел на выкрашенный серебрянкой остов муфельной печи, инвентарный номер 1743. За флаг подполковник медицинской службы Баженов, пожилой дядька с совершенно неуставными вислыми моржовыми усами, печально поглядел на Сиверцева и сердобольно посоветовал. «Шел бы ты домой, Ваня, работник с тебя сегодня». Как из говна пуля, мысленно завершил фразу Сиверцев, который деликатный зафлап оборвал посередине. «Простите, Федор Витальевич, да прощаю, прощаю. Ты и правда иди, я тебе потом отгул оформлю». «Спасибо. Будешь должен», — привычно отмахнулся Баженов. Сиверцев, негнувшимися руками, стянул халат, повесил его в шкафчик, отодвинул журнал наблюдений подальше от края стола, а поглядел из-под лобья на Пашку и уныло побрел к выходу. Сержант на КПП пялился на Сиверцева участливо, но пропуск все равно проверил, потому что за нарушение контингент исследовательского центра нещадно дрючили. Не спросили, почему в рабочее время в жилой сектор направляется, и то ладно. В принципе, Сиверцев по совету зафлаба действительно собирался вернуться в общагу, рухнуть спиленным тополем на койку и попытаться уснуть. Но ноги сами привели его в А2, за тот самый столик. Возможно, вокруг Сиверцева образовалась некая аура потрясений и подавленности. Иначе чем можно объяснить, что обычно неторопливый бармен уже через 10 секунд собственной персоной материализовался у столика с подносом в руках. Причем поднос был отнюдь не пустой. За счет заведения, сообщил бармен, разгружая поднос, и это Сиверцева окончательно добило. Блин, неужели я так раскис, что меня жалеют даже эти бутлегерские прилипалы, подумал Сиверцев уже не с равнодушием, а с тревогой, и эта тревога его самого почему-то обрадовала и взбодрила. Заведение в этот раз разорилось на сотку водочки, пару бутербродиков канапе на шпажках и полушку светлого пива. Для закрепления, так сказать, наступательного водочного прорыва. «Полос», — подумал Сиверцев, потянувшись к рюмке, — «давай ты найдешься, а? Живым!» И засадил водку одним ударным глотком. Через несколько секунд голова стала кристально ясной, а давишные мути тяжесть бесследно схлынули. Еще по пути на работу Сиверцев, невзирая на утреннюю подавленность, кое-как обдумал вчерашнее. Версию с подмешиванием выпивку какой-нибудь дряни он решительно отверг. Химию организм обычно чувствует. И уж от себя-то самого последствий отравления никак не скроешь. Биолог-исследователь мог это сказать с определенной уверенностью. Оставалось одно – пси-воздействие. В зоне полно и существ псиоников, и соответствующего оборудования, на том же Янтаре, например. Хотя, как именно оно функционирует, во многом еще загадка. Кроме того, странная энергетика зоны сама по себе имела пси-составляющую, но то в зоне. А Сиверцев, похоже, попал под удар пси прямо в баре А2, априори расположенном за ее пределами. Что, собственно, считается теоретической границей зоны. Не колючая же проволока и не кордона военных всех мастей на временных участках периметра. Говоря научным языком, границей зоны может считаться территория, где свойства, присущие, собственно, зоне, становятся пренебрежимо малыми. Будем откровенными, пси-воздействие, от которого вполне здоровый и сильный мужик вырубается на несколько часов и практически полностью теряет память, пренебрежимо малым не назовешь при всем желании. Сиверцев жевал один бутербродик, поковырял шпажкой в дуплистом зубе и машинально потянулся к пиву, не прекращая анализировать события. Что же получается? Версия первая. Зона скачкообразно расширилась, поглотив бар А2. Сиверцев уже доводилось наблюдать скачкообразное расширение зоны, когда очередной выброс невидимым протуберанцем вырывался за колючку и заборы и обращал обычную приграничную территорию в еще один участок зоны. Бывало, зона одномоментно заглатывала населенные пункты или военные объекты, вроде блокпоста или узла связи. Это сразу становилось заметным. Аномалии артефакта возникали там, где отродясь ничего подобного не встречалось. Легко догадаться, что происходит, если в людных местах вдруг возникают аномалии. Паника, страх и смерти, смерти, смерти. Вот что такое каждое расширение зоны. Потом, спустя считанные часы, на новой территории зоны вторгается полчища монстров, что тоже очень трудно не заметить любому, кто зачем-то остался на свежепоглощенной территории. Ничего подобного в военном городке, жилом секторе и исследовательском центре сегодня не наблюдалось, а значит версию внезапного расширения зоны следовало отбросить. Приходилось признать, что мощная, скорее всего, направленная пси-атака произведена за пределами зоны приграничной территории. Черт ее знает, вдруг это возможно. Сиверцев по образованию был цитологом и занимался исключительно мутагенезом многоклеточных, точнее, собственно, клеток, в комплексных условиях, при повышенной радиации, при одновременном воздействии аномальной энергии, периодически извергаемой из центра зоны по всем направлениям. Псионикой занимались биофизики в северном и обоих северо-западных секторах. Сиверцев почти никого оттуда и не знал, потому что вояки там сейчас стояли европейские, да и научный центр формировался под патронажем Евросоюза. Что если псионики поднапряглись и таки изготовили рабочий прототип пси-излучателя, испытать решили на ничего не подозревающих соседях. Но куда в таком случае подевался Полос, и почему все, кто исчез до него, потом были найдены в зоне сухими и мертвыми, а Шизели от пси-атаки поперли дуром, куда глаза глядят? В зоне дуром нельзя. Нет, чушь это. Во-первых, блокпост, его дуром не минуешь. Во-вторых, если ломиться по зоне не в виде света, то до кровососа вряд ли добежишь. Эти твари к границам приближаются редко, предпочитают держаться поглубже в зоне. А вот на аномалию легко нарваться и в относительной близости от границ. Так что безумец, проще и дуром по зоне, при определенном везении одолеет метров 500, вряд ли более. Ну, пусть даже километр одолеет, а потом неизбежно напорится на что-нибудь смертоносное. Розена Булата нашли гораздо дальше первого километра от нынешних границ зоны. Сирцев задумчиво сживал второй бутербродик и уже совсем было собрался заказать еще выпивки, но тут за столик подсели Мухомор и Феда. Оба выглядели серьезнее, чем обычно выглядят сталкеры в баре. А еще Сирцеву показал, что оба были трезвы, а это также, мягко выражаясь, удивляло. «Привет, наука!» – буркнул Мухомор, присаживаясь. Стол заколыхался, когда за ним угнездился толстяк Феда. Угнездился, а затем приветственно кивнул. «И вам не кашлять, бродяги!» – отозвался Сиверцев, собирая в кучу разрозненные мысли. Этих ребят он вообще-то знал, но дружбу особо с ними не водил, поскольку они якшались с Басмачом, а Басмач Сиверцеву был крайне неприятен. Поговаривали, что Басмач когда-то входил в бандитскую группировку «Шалман», а когда ее окончательно разгромили израильские спецназовцы, почти год скрывался где-то между Лиманском и Рыжим лесом и промышлял в это время банальным разбоем, грабил всех, кто ему встречался. Это вполне могло быть и неправдой, но Сиверцев не собирался ничего проверять. Не нравился Сиверцеву Басмач, и все тут. Люди, от которых подспудно ждешь удара в спину, вообще мало кому нравится. Против Мухомора Сиверцев ничего не имел, за этим вроде бы не числилось никаких темных дел, равно как и особых подвигов. Прозвище свое Мухомор заработал еще в сопливые отмычные времена, когда его угораздило по уши вляпаться на краю болот в какое-то липкое несмываемое дерьмо, и потом месяца три от начинающего сталкера ощутимо пахло, но зато гнус, комарье и мухи облетали его за милю. А какие улететь не успевали, дохли на месте, почище, чем от струи дихлофоса. Запах постепенно выветрился, а свойство, вопреки ожиданиям, осталось. И мухомор служил штатным пугалом для насекомых целых 2 года, пока все неожиданно не закончилось. Вдруг, внезапно, без всякого предупреждения. На мухомора поворчали для порядка все, кто с ним ходил в зону, вновь подсели на репелленты, а прозвище осталось. Что касается Феда, то Сиверцев вообще не понимал, как человек с такой комплекцией может стать сталкером. Феда стал и слыл сталкером как минимум недурным. Во всяком случае, он был одним из немногих, рядом с которыми в зоне никто не погиб. Если в команде шел Феда, команда всегда возвращалась в полном составе, с добычей и чаще всего даже без единой царапины. Сам Феда считался знатоком аномалий, и на подобные гиблые места у него действительно имелся какой-то сверхъестественный, почти мистический нюх. Или не нюх, а еще какое-то необъяснимое чутье. Из-за этого Феду когда-то обозвали Гайкой, но в его случае прозвище не прижилось и умерло, а Феда продолжал оставаться Федой. Точнее, конечно, Федей, но сам он произносил свое имя со странным нездешним твердым выговором. И вот и получалось Феда вместо Федя. К полупрозвищу, к полуимени привыкли быстро. Кроме этих двоих в команду Басмача входили еще 2 сталкера – Жучара и Дунай. Молодняка в команде не было. Феда не нуждался в отмычках, а Басмача начинающие сталкеры инстинктивно обходили 10-й дорогой и правильно делали. Сложный был человек Басмач. Сирцев не знал, чего от него хотели ребята из этой пятерки. Он лихорадочно пытался вспомнить, не имел ли с ними каких-нибудь дел пропавший Полос. И вспомнить, увы, не мог. А с исчезновением Полоса неожиданный интерес Мухомора и Феды в персоне следователя Сиверцева был явно связан. У исследователей тоже бывает чутье. «Скажи-ка, Ваня», – по-простецки начал Мухомор, – «Ты ведь вчера с Полозом сидел тут же, на этом самом месте?» «Сидел», – не стал отпираться Сиверцев. «А вы вон за тем столом гуляли. Я помню. Но вас, наверное, интересует, помню ли я дальнейшее?» «Ты прав», – кивнул Мухомор. «Интересует. В дальнейшем паршиво», – вздохнул Сиверцев. «Захмелел я и вырубился, похоже. Очнулся только за полночь, когда уже патруль дознание проводил. Об этом я тоже хотел спросить. Мухомор навалился на стол локтями и груди понизил голос. Что могли Вадь-2 расследовать патрульные? Откуда они вообще взялись? Кто-то вызвал, пожал плечами Сиверцев. Кто? Кратчево спросил Мухомор. И зачем? Сиверцев мрачно уставился на Мухомора, словно вознамерился просверлить его взглядом. Думаете, патрульных вызвал я? А что, ты? Нет, твердо ответил Сиверцев. Я после первых то ли двух, то ли трех ему сказать не мог, не то что патруль вызвать. Да и они вряд ли побежали бы на вызов из бара, если звонящий лыка не вяжет. Это да, согласно покивал Мухомор, справедливо подмечено. К счастью, продолжать расспросы в данном направлении он не стал, отчего Сиверцеву сразу полегчало. А вот скажи, кто он за тем столом сидел в тот вечер, помнишь? Мухомор указал на стол через один от того, за которым они с Сиверцем и Федей сейчас сидели и разговаривали. Сиверцев напрягся, честно пытаясь вспомнить в голове вчерашнее. По-моему, военные какие-то, то ли двое, то ли трое, точно не помню. Солдаты или офицеры? Сиверцев опять напрягся. Вроде офицеры. Да, точно, у ближнего погона со звездами были. Подполковничьи. А и форма явно не солдатская. А еще кого из посетителей помнишь? Может, не за столиками, а у барной стойки кто-нибудь сидел? И в третий раз напрягся Сиверцев, но на этот раз безрезультатно. В памяти словно провал образовался. Если офицеры пусть смутно, но помнились, то ничего и никого, связанного со стойкой, Сиверцев не запомнил вовсе. Но бармен по ту сторону стойки торчал, это без сомнений. Сиверцев прекрасно сознавал, что бармену ему подсовывает не память, а элементарная логика. Где еще быть бармену, как не за стойкой, верно? Поэтому бармене он вслух ничего не сказал. «Вон там», – неожиданно подсказал Мухомор, указывая пальцем в нужную сторону, – «у дальнего края стойки. Не помнишь?» Сиверцев повернул голову и поглядел туда. Сидел ли кто-нибудь там? Черт возьми, Мухомор прав. Вроде бы там кто-то действительно сидел. То вот кто? Неожиданно Сиверцева резко заныли виски, словно воспоминаниями он разбредил что-то запретное и кровоточащее. Вспоминаешь? Мухомор явно заинтересовался терзаниями Сиверцева. Краешком сознания Сиверцев успел уловить, что Мухомор с Федой переглянулись, и что Феда полез во внутренний карман куртки, собираясь что-то достать, какую-то бумажку или, может быть, фотографию. Сиверцев даже увидел светлые краешек. Но Мухомор отрицательно качнул головой, и Феда упрятал это назад в карман. «Ребята», – жалобно протянул Сиверцев, – «у меня башка раскалывается. Я еще рюмашку махну и домой, спать. Ладно, вы уж не обессудьте». Не дожидаясь ответа, он встал и, с трудом переставляя ноги, направился к стойке, за которой по все той же логике полагалось находиться бармену и где тот действительно в данный момент находился. Однако никакая логика не могла подсказать Сиверцеву, что он не первый, к кому с подобными расспросами сегодня приставали Мухомор и Феда. И того, что к бармену они тоже уже приставали, Сиверцев так и не узнал. Впрочем, это все равно ничего не изменило бы.